Пеллинг привел нас к подземному каналу или трубе, затерянной среди леса. Вход в нее был прикрыт травой и кустарниками. Приборы показывали, что в глубине есть живые. Я пытался проникнуть в отверстие, но оно было узко для меня, и в трубу полез Камагин. Вслед отправился такой же щуплый Громан. Вдвоем они вытащили умиравшего Шестикрылого. Тот не отвечал на вопросы, не шевелился. Дыхание его почти не улавливалось, но мозг еще работал. «Их там сотни», — сказал Камагин. «Но все мертвы». Шло к вечеру, когда мы убедились, что на планете больше нет живых существ. «Давайте заберем скульптурные группы», — предложил Леонид. Автоматы сняли скульптуры с пьедесталов, потом перенесли в планетолет и сами постаменты. «Садимся», — скомандовал Леонид. «Возвращаемся на звездолет». Я посмотрел на небо. Электро закатилось, наступили сумерки. Над городом один за другим загорались тысячи светильников, они одни продолжали жить. Было грустно видеть эту великолепную иллюминацию в царстве смерти и хаоса.